Внезапный приступ ярости придал мне сил для последней атаки. Тварей вокруг меня наплодилось столько, что из-за них даже земли не было видно. Не так я видел конец своего жизненного пути. Рот не возродил, ничего толком не добился. Даже Поттер все еще жив. Ну и хрен с ним. Через секунду я сжимал в руке палочку и пистолет. Волк стоял рядом, готовый рвать и грызть по первому моему слову. На место ярости пришло спокойствие и холодная, расчетливая ненависть. Плевать на все, я не сдохну, подвывая от страха и сжавшись в комок. И когда я уже приготовился продать жизнь подороже, произошло что-то необычное. Твари просто отступили. Сначала медленно, неуверенно, а потом все быстрее и быстрее. Они бежали обратно в стену, которая также стала отступать. Я недоуменно смотрел по сторонам, не понимая, что происходит. Это из-за моего настроя все так кардинально изменилось. Это невозможно, иначе я бы победил. По всем законам магии я должен был проиграть. Но факт остается фактом. Я стою живой, а чертова стена убегает. И даже хуже, очень быстро тает, уменьшаясь в размерах. Она даже не успела уйти из поля моего зрения, когда полностью пропала. Я, обессиленный, повалился на землю. Что же это было? И почему я еще жив? И жив ли я? Не найдя ответы на свои вопросы, я отключился. Очнулся я в своей комнате, полностью раздетый под теплым одеялом. Рядом с кроватью сидела Кира, с подозрительно хлюпающим носом и красными глазами. Странно, но, даже находясь под теплым одеялом, я ощущал какой-то холод. Хотя все окна были закрыты, и в камине горел огонь. Это беспокоило. Мы еще в мире живых, скорее всего. Хотя может так выглядит рай или ад, кто знает. Поняв, что я пришел в себя, Кира бросилась мне на шею с каким-то радостным криком и, не сдерживая эмоций, разревелась. Вот оно как, а я и не подозревал, что так много для нее значу. Скажу на чистоту, мне такое отношение не нравилось. Следует выбить из нее эту любовь, если она есть. Но это потом, сейчас я был просто рад, что выжил. Сколько я провел в отключке? Спросил я заплетающимся языком, в горле нещадно першило. 2 недели, ошарашила меня пришедшая в себя Кира. Изрядно. Неплохо я так повоевал. Владимир тебе все объяснит, сказала девушка и убежала из комнаты. Мда, 2 недели. В детстве меня жутко интересовало, каково это, проваляться без сознания несколько недель. Теперь знаю, сбылась мечта идиота. И, скажу я вам, ничего хорошего. Через 3 минуты пришел дедушка. Не слушая моих вопросов, он быстро, но аккуратно, осмотрел меня, заставил выполнить пару упражнений и проверил мою память. Ну, наконец, сказал он, вроде бы все нормально. А теперь ответь мне, какого хахрена ты полез внутрь дементора? Взяв меня за плечи, дед стал с силой трясти меня, приговаривая: никогда, слышишь, никогда не лезь куда не знаешь, и никогда не проводи своих безумных экспериментов в одиночку. А если бы ты умер, а? Понял, понял, больше не буду, поспешил я успокоить деда, надеясь избежать длинных нотаций. Наконец, он отпустил меня и, держась за сердце, сел в кресло напротив. И все-таки, решил я удовлетворить свое любопытство, что это было? Это была сущность дементора, устало сказал дед. Тело, лишь оболочка для них, истинное их обличие как раз то, что ты нашел, небольшой черный комок. Ты мог бы спросить об этом у меня, а не лезть самому. Хорошо, хорошо, в следующий раз так и поступлю, снова принялся я успокаивать деда. Но почему, это на меня набросилось, а сам не понимаешь, хмыкнул дед. Лишившись своего сосуда, дементор искал новый, и нашел, тебя. Проблемой оказалось то, что ты был еще жив. Видишь ли, дементоры обычно захватывают уже мертвые тела или лишенные душ, поэтому никакого сопротивления не встречают. Когда ко мне вломился испуганный домовик, я сразу бросился на помощь. Несколько дней мы поили тебя самыми разными зельями, в глупой надежде спасти. Ну, это мне помогло там, заметил я. А как вы смогли его извести из меня? А мы и не изводили, гений. По сути, я уже и не надеялся на твое спасение. Почему, дементор, конечно, был силен, но как-то же вы его победили. Повторяю, мы его не побеждали. Я так до сих пор и не понял, почему это произошло, но дементор внутри тебя оказался повержен. Хотя это невозможно в принципе. Почему? Эх, устало вздохнул дед. Вот ты, а не маг. Тебе пришлось одолеть своего зверя, чтобы получить над ним контроль, верно? А ты никогда не задумывался, почему бы, например, Кире не одолеть в своем внутреннем мире своего волка. Да потому, что это невозможно. Твой зверь есть воплощение тебя самого, твоего я. Поэтому его и возможно победить, ведь тут нужно преодолеть самого себя. А зверь Киры, в свою очередь, является воплощением не ее, а чистой, незамутненной ярости. У него нет воли, нет желаний, страхов и убеждений, он ярость в чистом виде, и ничего более. Поэтому его и невозможно победить, просто нечего побеждать. Ни одно живое существо не способно противостоять чистому чувству, да еще такому сильному. Что-то вроде этого. А Дементор, чтобы ты знал, это воплощение голода, и это все, что у него есть. Поэтому я и говорю, его невозможно победить. Но ведь я победил. Да, это меня и беспокоит. Ты никак не мог победить, но, тем не менее, сделал это. Как, я не знаю. Просто в один момент сте Дементор отступил и исчез. Он не исчез, дурень. Он растворился в тебе, слился с твоей сущностью. Хотел поглотить тебя, но был съеден сам. Какая ирония. Значит, он во мне. Я невольно потрогал место на груди, куда проник тот черный комок. Не стоит беспокоиться, успокоил меня дед. Он больше не опасен. Его, можно сказать, больше не существует. Он полностью растворился в тебе. Правда, это изменило тебя. Подойди к зеркалу. Я встал с кровати и подошел к зеркалу. Ожидал худшего, сгнившее лицо, черный провал вместо рта. Но все оказалось не так уж и плохо. Просто теперь моя кожа приобрела бледный, нездоровый оттенок, и глаза стали темнее. И чувство холода теперь объяснялось. Дементор оставил подарочек. «Это навсегда?» – спросил я у деда, внимательно рассматривая свое тело. «Откуда мне знать? История еще не знает случая, подобного твоему». «И не бойся», – усмехнулся дед, – «главная мужская функция в норме. Весь твой организм в норме, ничего не пострадало. Так что сможешь осчастливить меня правнуками. Это радует. То, что я здоров и ничего в работе организма не нарушено. Бледная кожа, холод, потемневшие глаза – это малая цена за мою глупость. Впрочем, кто знает, какие еще подарки мне оставил Дементор. Надеюсь, мне не надо сосать положительные эмоции и души у людей, это было бы накладно. Ах, да, кстати, хлопнул меня по плечу дед. С возвращением в мир живых. Непонятно почему, добавил внутренний голос. Вот и я встал на пути телесных изменений, как и Вальдемарт. Главное, не допустить дальнейшего преображения своего тела. Я не хочу ходить со змеиным лицом. Глава 41. Помимо изменения внешности, вместе с сущностью Дементора я получил еще кое-что. Во-первых, ауру страха. В моем присутствии люди начинали вспоминать все самое плохое, что с ними только случалось. Совсем как при настоящем Дементоре, правда, эффект был гораздо слабее, чем у него. Короче, в обморок при мне никто падать не будет, но любую вечеринку своим присутствием я испортить способен. И это был скорее минус, чем плюс. Хорошо, хоть мой амулет против Дементоров гасил эту ауру без остатка, так что можно об этом не беспокоиться. Ну а полезность такого приобретения в бою мне еще только предстоит выяснить. Это не говоря о том, что я теперь уязвим для патронусов. Если обычному человеку они, как привидения, не способны причинить вреда, то мне, вполне. Прикосновения патронусов оставляют на моем теле ожоги. И не могу сказать, что это не больно, скорее напротив. Одно только радует, убить меня они все равно не в состоянии, да и вряд ли кто-нибудь догадается применить против меня патронуса. По крайней мере, пока я не надену рваный балахон и не начну летать по воздуху с сиплым воем. Во-вторых, я понял, что могу чувствовать живые организмы. Теперь никакие мантии-невидимки или чары не способны скрыть кого-либо от меня. Хотя постоянно ощущать людей, удовольствие ниже среднего, это раздражает. И убрать это умение я пока никак не смог. Подозреваю, что находиться в толпе людей для меня теперь станет настоящим испытанием. В-третьих, я теперь способен поглощать положительные эмоции, преобразуя их в магическую энергию и души людей. С первым все понятно, несомненный плюс, а вот второе, скорее минус. Дед категорически запретил даже пытаться сожрать чью-нибудь душу. В лучшем случае моя личность будет полностью уничтожена, а тело станет пустой оболочкой, в худшем, ей на замену придет личность поглощенного. Я же не дементор, который способен переварить кого угодно, а просто человек. Ну ладно, не совсем обычный и простой, но человек. Ну и, разумеется, два приятных дополнения. Дементоры для меня были теперь абсолютно безвредны. К тому же они, кажется, принимали меня за своего, и я мог с ними общаться ментально. Все это я проверил на практике, и полученные результаты меня обрадовали. Но, положа руку на сердце, имея я возможность, я бы избавился от всего этого подарка. Все-таки хотелось остаться человеком, а не становиться каким-то получеловеком, полудементором. Есть у меня чувство, что все произошедшие со мной изменения – только начало. Кто бы там что ни говорил, я не верю, что сущность дементора просто во мне растворилась. Скорее, затаилась и ждет момента, чтобы взять реванш. Хотел бы я ошибаться. Кира и вампиры все произошедшие со мной изменения приняли спокойно. Им-то что, они и сами не являются людьми в полном смысле этого слова. Деда тоже не особо обеспокоило все произошедшие. Когда он убедился, что я еще способен иметь детей, то полностью успокоился. Род продолжить могу, и ладушки, вот его простая логика. Джиму и Диме, как я и ожидал, было в каком-то смысле все равно, человек я уже или нет, жив и хорошо. А вот Александру мои изменения явно не пришлись по вкусу, клеваться стал чаще. А учитывая, что его клюв был способен пробить голову ребенку, это было болезненно. Даже пришлось запереть его в клетку и держать на одной воде, пока не усмирит свой гордый нрав. Беркут после этого клеваться перестал. Больше всего меня расстраивала температура моего тела, хотя макгловский градусник показывал, что у меня все в порядке, 36,6 градусов по Цельсию, норма для человеческого тела. Но, несмотря на это, я постоянно ощущал какой-то холод, и это бесило. Не помогал согреться ни огонь в камине, ни горячительные напитки, ни секс с Кирой. Не могу сказать, что холод был ужасный, сводящий с ума, но все равно было неприятно. Видимо, мне придется с ним мириться до конца своих дней. Кстати, непонятно, сколько мне теперь жить осталось с таким-то приобретением. Надеюсь, сущность дементора не укоротила мой земной век, это было бы обидно. А тело дементора, кстати, лишившись самого главного, сущности, теперь представляло собой обычный мумифицированный труп, и ничего более. Я выкинул его за пределы своей территории. Мексика, как много в этом слове. Что такое Мексика? Это широкополые шляпы, гитары Амиго, текила, буррито Итака. А еще, жаркий климат и целые толпы дешевых рабочих, стремящихся в США. Но это то, что касается макгловской части. В магической все интереснее. Магическая сторона Мексики славится своими послаблениями для магов темной направленности. Хотя, конечно, официально министерство в Мексике также осуждало и преследовало всех магов, перешедших грань дозволенного. Вот только на деле вся власть была на корню скуплена этими самыми магами и другими преступниками. Такое положение в стране было прекрасно известно всему остальному магическому миру, но ничего с этим поделать никто не мог. Не устраивать же вторжение в Мексику, верно? Не говоря уже о том, что у магов для этого нет ни сил, ни ресурсов, ни знаний. Поэтому и приходится остальным министерствам мириться с таким положением вещей. Правда, изредка они и пытаются хоть как-нибудь повлиять на ситуацию в Мексике, но все попытки разбиваются о сопротивление местного населения, наполовину состоящего как раз из беглых темных магов, преступников и прочих фриков. Особой популярностью в Мексике, да и во всем мире, пользовался их черный рынок, на котором открыто торговали всем тем, что было запрещено в остальном мире. Найти здесь можно было что угодно, от человеческих органов до крови единорога. Хотя и цены были заоблачные, 1000 галеонов за 100 грамм крови рогатой кобылы. Продавцы вовсю пользовались суеверием, что де убийцу единорога настигает проклятие, и поэтому их опасный бизнес еще опаснее, чем можно представить. А значит, по их логике, справедливо будет простить просто неимоверную цену за риск. И неважно, что от проклятия единорога до сих пор никто не умер. В принципе, было бы интересно побродить по этому рынку и приобрести пару полезных вещей, но у меня сейчас были другие планы. Может, позже, на досуге. Сейчас я в одиночку сидел в одном из многочисленных баров, где собирались самые темные личности всего мира. Да, по сравнению с этим местом, Кабанья Голова, да и весь Лютный, просто детская зона. Хотя, конечно, я соврал, когда сказал, что один. Меня, как и всегда теперь, страховали вампиры Кира, вместе с Дмитрием. Не могу же я рисковать своей драгоценной жизнью, если мне суждено умереть, то уж точно не во вшивой забегаловке в стране третьего мира. Сидел я, вопреки своему обыкновению, в освещенной части помещения. Впрочем, освещено тут было все, темных углов просто не было. Наверное, чтобы посетители за них не передрались. Публика тут резкая, без лишних разговоров пускает в ход проклятия. Я уже стал свидетелем двух подобных разборок за последний час. Человек ли, которого я ждал, задерживался. И мне это чертовски не нравилось. Я уже не раз ловил на себе заинтересованные взгляды. В какой-нибудь кабаньей голове это не доставило бы неудобств. Но тут, в рассаднике темной магии, это нервировало. Пришлось отключить свой амулет и выпустить ауру дементора. И это, кажется, сработало. По крайней мере, ощущение постоянного рассматривания ушло. «Простите за опоздание, мистер Стоун, меня задержали». Напротив меня сел человек, полностью закутанный в мантию, под его капюшоном можно было рассмотреть лишь нижнюю часть лица. «Не стоит», — сухо сказал я, разминая шею. «Я понимаю, мой собеседник заказал себе какой-то напиток и подождал, пока выполнит его заказ. Когда официант отошел от нашего столика, он обвел вокруг своей волшебной палочкой. «Теперь нас не подслушают», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. «В нашем деле лишние уши не нужны. Итак, мистер Стоун, как мне сообщили, вам нужны мои услуги». «Да, один мой знакомый сказал, что вы лучший в своем деле». «Это так», — без лишней скромности признал собеседник. «Я всегда выполняю работу, какой бы трудной она ни была, но и цена соответствующая. О деньгах можете не беспокоиться». «Хорошо. Итак, что же вам требуется?» «Взломать защиту родового поместья одного из древних семейств». Собеседник кивнул, обдумывая полученную информацию. «Подозреваю, он уже стал прикидывать план работы и примерную стоимость своих услуг. Мне уже приходилось таким заниматься», — кивнул он. «Могу я узнать фамилию цели?» «Меньшиковы, Россия. Слышали?» «О, да, наслышан», — через минутную паузу ответил он. «И мне даже известно, что их дом очень хорошо защищен. На взлом защиты может потребоваться пара месяцев как минимум. У них там хорошие чары, и стоить это будет очень немало. Просто назовите цену. 3000 золотых. Половина сейчас, оставшиеся, по окончанию работ». Я молча вытащил безразмерный кошелек из-за пазухи и протянул его собеседнику. Не люблю давать аванс, но в данном случае риска не было. Мой собеседник обладал хорошей репутацией и славился тем, что никогда не обманывал своих заказчиков. Конечно, его услуги стоили очень недешево, но он того стоил. Конечно, я мог бы и сам взломать защиту Меньшиковых, или напрячь кого-нибудь из своих, но, как было справедливо замечено, на это уйдет слишком много времени, гораздо больше, чем потребуется ему, профессионалу в этом вопросе. «Считайте, что мы договорились», — сказал мой собеседник, принимая из моих рук кошелек. «Вам не нужны координаты этого дома?» «Нет, я знаю, где он расположен», — чуть улыбнулся он. «Это профессиональное. Как мне с вами связаться, когда работа будет сделана? Пошлите письмо нашему общему другу». Незнакомец лишь кивнул и поднялся из-за стола. «До встречи», — сказал он на прощание и ушел. «Да, Джиму придется поработать посредником между нами. Можно было, конечно, открыть местонахождение собственного поместья, но зачем? Я вовсе не хочу, чтобы когда-нибудь этого человека наняли на взлом моего дома». Я посидел в баре еще несколько минут, и только потом вышел на свежий воздух. После душного помещения, полного перегара, было приятно вдохнуть более-менее чистый и прохладный воздух улицы. «Куда теперь?» – спросила подошедшая ко мне Кира. «Не знаю. Можно пройтись по магазинам. Мы на самом крупном черном рынке в мире. Стоит воспользоваться. Вампиров и Дмитрия я отпустил в свободное плавание. Пусть погуляют, мою безопасность вполне может обеспечить Кира. К тому же, тут полно народу. Разборки здесь были запрещены, и за соблюдением этого правила тут следили все. Никому не нужно было, чтобы на улице устраивали беспредел. В безлюдных переулках, твори, что хочешь, но на людях изволь соблюдать приличия. Нарушившие это простое правило, как правило, недолго жили, и заканчивали они свой путь в ближайших магазинах по торговле кровью и внутренними органами, или в ресторанах для особых посетителей, с особым меню. Да-да, блюда из человечины здесь были в порядке вещей. Даже думаю, имей дементоры деньги, здесь бы торговали и живым товаром, специально для них. Мы с Кирой бродили между лавками и магазинами, рассматривая вывески. «Зайдем сюда», — сказал я, указывая на пыльную вывеску «Волшебные палочки и артефакты» и маленькое грязное здание под ней. Мой опыт подсказывал, что именно в таких невзрачных на вид зданиях скрывается все самое интересное. Внутри магазина было очень пыльно. Такое чувство, что хозяин ее просто обожает. Кира тут же принялась чихать. «Чем могу помочь, молодые люди?» – спросил нас голос из глубины помещения. На свет вышел, как видимо, хозяин магазина. Внешне он чем-то напоминал Оливандера, такой же старик, с кипой седых волос. Только взгляд был жестким и твердым, совсем не соответствующим безобидной внешности. «Зашли посмотреть волшебную палочку», – сказал я. «А что случилось с вашей?» «Ничего. То есть вы хотите приобрести дополнительную?» – уточнил продавец и почему-то поджал губы. «Мне показалось, или он не одобряет. А что, какие-то проблемы?» – спросил я чуть резче, чем следовало. «Нет, никаких», – поспешил меня успокоить продавец. «Воля ваша, но я все равно не одобряю подобного. Волшебные палочки – это не бездушные инструменты, которые можно менять по первой прихоти. Намекайте, что у них есть душа. Я не в этом смысле. Каждая палочка индивидуальна, и у каждой есть что-то наподобие души. Именно палочка выбирает владельца, а не наоборот. Сознательно выбирает, или из-за совпадения магии палочки и владельца», усмехнулся я. Оливандер, как я помню, говорил то же самое. «Палочка выбирает владельца, а не наоборот. Было время, когда я даже верил в это». Из этой фразы можно сделать вывод, что палочка обладает каким-то собственным мнением и волей. Все это чушь. Правда оказалась банальнее. Магу больше подходит та палочка, которая максимально совпадает с его магической энергией. Никакой воли и сознания у волшебных палочек нет. Они просто куски дерева, с частями магических существ внутри. Простые инструменты, и не более. «Вот, посмотрите эту», — сказал продавец, игнорируя мой вопрос. «Кажется, я был записан в святотатцы или что-то в этом роде». «Ну и ну». Я взял предложенную палочку, но ничего не почувствовал. Не подошла. Продавец быстро забрал ее и протянул следующую. «А из чего можно делать палочки?» — задумчиво спросил я, ожидая следующий экземпляр волшебного инструмента. «Из дерева, молодой человек», — сердито сказал продавец. «Уж это-то вы должны знать». «Знаю», — безразлично отозвался я, уважение продавца меня не волновало. «А из кости палочку сделать можно?» «Можно», — на несколько секунд продавец опешил, — «но это уже раздел темной магии. У меня есть парочка таких. Вас интересует?» «Нет, нет, продолжайте», — я принял и тут же откинул очередную палочку. «А какие возможны сердцевины?» «Что угодно от живого существа, несущие магию», — ответил продавец. «Перья, волосы, внутренние органы. Попробуйте эту». Снова промах. Меня начинает это злить. Неужели так трудно подобрать необходимую мне палочку? «Я заметил у вас знак над прилавком. Дары смерти, если не ошибаюсь. Надо же как-то завязать разговор, чтобы скоротать ожидание». «Да, именно», — кивнул продавец и вновь с головой погрузился в свои полки, разыскивая подходящую мне палочку. «Неужели вы верите в эту сказку?» — улыбнулся я. «Молодой человек, кажется, я еще сильнее упал в его глазах. Дары смерти – это не сказка. Имеются исторические свидетельства существования как минимум одного из них, старшей палочки. Самая могущественная палочка в мире, да, именно так. По легенде, палочка самой смерти. Кто бы мне еще объяснил, зачем эта смерти волшебная палочка? И где же она теперь? Этого никто не знает, молодой человек. Ее следы теряются. Хотел бы я ее получить. Зачем? Стать самым сильным магом? Это меня определенно повеселило. Как же вы банально мыслите. Эх, молодость. Нет, я хотел бы ее заполучить, чтобы исследовать. Уверен, ее сердцевина представляет интерес для науки. Я перебрал очередную партию палочек, ни одна из которых мне не подошла. «А как вы думаете, что у нее за сердцевина?» — спросил я. «Могу лишь догадываться. Может, сердце кого-нибудь из древних чудовищ, которых уже не осталось на земле. А может, часть самой смерти». Продавец мечтательно закатил глаза, и мне пришлось окликнуть его, чтобы вернуть на грешную землю. «Старшая палочка, да, глупость. Сила палочки зависит от силы владельца, и не иначе. Если маг силен, его палочка будет также сильна. Если слаб, слаба, соответственно. Тому же Лангбаттому, если дать старшую палочку, он все равно останется слабаком. А по-настоящему сильным магам не нужна какая-то деревяшка, они сильны и без нее. Вот, попробуйте», — протянул мне продавец палочку. «Если и она не подойдет, то я тут бессилен». Палочка была чуть темнее моей. 11 дюймов, Примерно. Что ж, попробуем. Я взял палочку в руки и тут же почувствовал тепло. Из ее конца посыпались фиолетовые искры. «Мда, интересно», — сказал продавец. «Думал, что не смогу ее продать никогда. Ясень 11 дюймов. Сердцевина, частицы дементора. Три раза ха. Я и забыл про свое недавнее прибавление. Может, из-за него ни одна из палочек и не желала меня признавать? Уже не важно, я нашел нужную. Сколько с меня? 20 галлеонов, молодой человек». Я выложил требуемую сумму и пошел на выход. «Кажется, продавец еще что-то хотел сказать, но я не дал ему такой возможности, просто вышел из магазина. Что ж, теперь, если мою основную палочку сломают, у меня будет под рукой запасная. Колдовать двумя руками я не собирался, это глупость, и она в бою может слишком дорого стоить». Полюбовавшись еще немного своим новым инструментом, я спрятал ее во внутренний карман. «Домой?» – спросила Кира. «Нет, пошли еще крови единорога купим. Пригодится», — решил я и зашагал по улице в сторону торговых лавок. «Сэр, ко мне подбежал запыхавшийся рядовой пожиратель в маске. Признаться, я до сих пор не привык к такому обращению. Сэр, господин, командир, я понимаю, что я выше всех этих рядовых, сильнее и мое происхождение благороднее, но все равно неуютно, когда старший по возрасту маг обращается ко мне на «вы», а я его могу в любой момент казнить. И ведь надо вести себя так, будто я к такому привык, и это для меня в порядке вещей. Странное чувство, сэр, продолжил пожиратель, они заперлись на втором этаже, мы не можем прорваться сквозь их магический барьер, а вот это плохо. Сегодня утром лорд собрал нас, как и раньше. Уже до собрания я знал, что намечается очередная операция, слишком давно их не было, нельзя было допустить, чтобы о нас забыли. Как показало время, я был прав. Целью являлся один из учителей Аврората по боевой подготовке, и этот учитель находился в списке тех, чья смерть была нежелательна. Нам предписывалось пленить его, а уж склонением к сотрудничеству займется лично лорд. Этот учитель, как я понял, стоил того. К слову, существовал список магов, которых категорически запрещалось убивать. Состоял он из самых видных и талантливых магов Англии. Впрочем, не убивать их было легко. По большей части они заняли нейтральную позицию, и не все в этих двух списках были чистокровными, хватало и полукровок, и даже грязнокровки были. Это к вопросу о ненависти лорда к таким магам. Интересно, как бы отреагировал Поттер, увидь он этот список. Думаю, его шаблон о злом призлом Вальдеморте был бы порван. На операцию пошли три группы по пять человек, главным был назначен Нот, что неудивительно, у меня все еще было недостаточно опыта для такого. Помимо нас, из ближнего круга были еще Крэб с Гейлом и Белла. В этот раз я решил держаться в стороне от основного действия. У меня было 4 бойца под командованием, им и предстояло совать голову в петлю. С самого начала все пошло не так, как задумывалось. Первый же пожиратель, ворвавшийся в дом, был тут же убит магической ловушкой. Мы понесли первые потери, а потом нас из всех окон стали обстреливать авроры. Весь этот дом, как и информация, поступившая лорду, была нехилой ловушкой для нас. Интересно, агент, поставивший эту информацию, сознательно перешел на сторону авроров, или его использовали в темную, пока не важно. И теперь, вместо быстрого и чистого захвата, мы были вынуждены вступить в бой. Отступить мы не могли, сами поставили антиоперационный барьер, и чтобы снять его, потребуется время. С самого начала я залег за ближайшим забором, время от времени посылая заклятия в окна. Даже, кажется, смог кого-то убить. Несколько раз мы пытались поджечь дом, но его защитники быстро тушили огонь. Жаль, что я не взял напалм. Единственная причина, по которой мы были еще живы, и не в наручниках, тот самый барьер, который мы же и поставили. Просто благодаря нему, к защитникам дома не могло подойти подкрепление, как у них, наверняка, было задумано изначально. Но скоро и они появятся. Я предлагал Нокту отступать, но он не желал являться к лорду с поражением, и потому послал всех рядовых пожирателей на штурм, под прикрытием элиты, разумеется. Повезло, что авроры пользовались в основном детскими заклинаниями, вроде оглушения и парализации. Это помогло избежать потерь. Прорваться в дом, разумеется, смогли только мои бойцы. С чем это связано, с моим полководческим талантом или их собственной силой, я не понял. Но факт оставался фактом. Защита дома была прорвана, остальные тут же ринулись следом за ними. Белла, вопреки приказу Нокта, чуть ли не обгоняла их, так она жаждала убить побольше авроров. Я, недолго думая, ринулся следом. Внутри нас уже ждали, с нетерпением. Сходу Белла вступила в бой в первых рядах. Дом просторный, было, где развернуться. Каким-то невероятным способом, мы смогли оттеснить авроров на второй этаж, где они и заперлись. «Сэр, так что нам делать?» – спросил меня пожиратель. «Ты идиот?» – устало спросил я. «Уничтожьте барьер, обратитесь к Белле или командиру, если потребуется». «Да, сэр». Пожиратель убежал к Белле. «Ну не идиот ли?» «Я, конечно, мог бы и сам уничтожить магический барьер, но не видел причин рисковать. Я тут, можно сказать, на подхвате. В случае победы все лавры достанутся Нокту. В случае поражения, тоже, что радовало». Мои размышления прервали звуки аппарации с улицы. «Вот и подкрепление авроров, значит наш щит пал. Можно было бы бежать, но я пока не видел в этом смысла, шанс победить был, а трусость в пожирателях не поощрялась. Приготовив палочку, я выглянул на улицу, и там были не авроры, Орден Феникса. Узнал я некоторых его членов, Грюм, Книксли, а еще Люпин. Они, и еще несколько магов, шли сейчас к дому. «Убейте их!» – закричал Нот, первый выпуская аваду в фигуры магов. Я запустил зеленый луч, целясь в Грюма, но он довольно резво отскочил. Не ожидал такого от инвалида, честно. В ответ орденцы стали одно за другим посылать взрывающиеся заклинания в дом, заставив нас залечь. Мы были в плохом положении, враги окружали с двух сторон. Если авроры наверху начнут контратаку, будет плохо. А они это сделают, я уверен. Крики сверху подтвердили мои подозрения. Теперь вопрос в одном, сколько им потребуется времени, чтобы расправиться с пожирателями. Я выглянул из своего укрытия, посылая три луча авады в приближающиеся фигуры. И все мимо, эти сволочи хороши, отступаем. Крикнул Нот и первым выполнил свой приказ, аппарировав прочь. Следом переместились Крэб с Гейлом. Ха, а наверху-то пожиратели не слышали приказ, они обречены. Нехорошо бросать подчиненных, тем более их у нас не так уж и много. И такое наплевательство по отношению к рядовым пожирателям не прибавит популярности лорду, это недопустимо. Пришлось мне отключить свой амулет, подавляющий ауру страха. И членов жареной курицы это проняло. Даже на таком расстоянии они почувствовали. Вот только выводы сделали неправильные. В следующую секунду они стали запускать своих патронусов, готовясь к нападению дементоров. «Ну-ну, ждите. Я же тем временем кинулся к лестнице. Уходим!» — крикнул я изо всех сил пожирателям. Слава проклятым богам, они меня услышали. Один за другим стали аппарировать из дома. Оставался я один. Медлить и давать врагам шанс я был не намерен и без проблем переместился к точке сбора. Меня почему-то не покидало чувство дежавю, как будто все это уже было, но по-другому. Глава 42. Сказать, что лорд был в ярости, ничего не сказать. Он был просто в бешенстве. Еще бы. Потери есть, результата нет. Также его еще больше разозлило то, что Нот первым покинул поле боя. И ему еще повезло, что Волдеморт пытал его Круция на глазах не рядовых, а только ближнего круга. А ведь это, применение Круция, было редким явлением и только за самые крупные провалы. Чем же этот учитель Аврор был так ценен? Досталось и Крэббу с Гейлом, да и Белли попало немного. Как я понял, это уже был не первый провал за последнее время. Сам я мог похвастаться полным отсутствием неудач до этого дня. Поэтому относительно меня лорд ограничился лишь устным выговором, без телесных наказаний. Разумеется, это тут же подняло мое самомнение на небывалую высоту и прибавило ко мне ненависти со стороны наказанных. До сих пор я удачно избегал Круция лорда и был, по сути, единственным пожирателем ближнего круга, который не испытал этого удовольствия. Кроме деда, конечно, это у нас семейное. Волдеморт пребывал в плохом расположении духа, поэтому он быстро нас всех прогнал, от греха подальше, оставив лишь нескольких пожирателей. В их числе был и Снейп. Интересно, как там дела у Драка? «Алекс, мы можем войти?» – спросил с порога моего кабинета Дмитрий, за его спиной стояла и Кира. «Да, конечно», – поспешно сказал я и убрал со стола ноги. Амулет, который я до этого вертел в руках, положил на стол. Этот артефакт стоил мне кругленькую сумму, но он того стоил, без сомнений. А все из-за того, что этот невзрачный с виду амулетик давал мне полный доступ к защите особняка Меньшиковых. Да, взломщик хорошо потрудился над ним. Я его уже даже успел проверить в деле, одной ночью забрался к Меньшиковым. И защита их дома не стала препятствием. Теперь я могу хоть целую дивизию провести к ним, и они бы ничего не заметили. Это, кстати, заставило улучшить защиту собственного дома. Теперь к ней я добавил простое заклинание. Поднятие тревоги при нарушении покрова защиты или его снятие. «Я вижу, в дом Меньшиковых ты уже можешь пробраться без проблем», — заметил Давыдов, внимательно смотря на амулет. «Да», — просто ответил я. «И когда ты планируешь ударить?» «Под Новый год». «Почему?» — удивился Дима. «Видишь ли», — принялся я терпеливо объяснять, — «мне мало одних Меньшиковых. Я хочу одним ударом уничтожить многих. Ты ведь говорил, что он пользуется почетом и уважением среди новой магической элиты России. И они все, или большинство, будут приглашены на празднество Нового года. Вот мы их всех и уничтожим. Или в России такое не пользуется популярностью. В Англии Малфой постоянно на Рождество устраивают бал. А почему бы не ударить на Рождество?» — спросила Кира. «Это Россия. Католическое Рождество русские не празднуют. Там ведь православие». «Вообще-то нет», – неожиданно сказал Давыдов. «В последнее время Рождество вошло в моду среди элиты. Ведь появилось много иностранцев, которые его как раз и празднуют. Даже статьи выходили, что Рождество – это магический праздник. Так что это даже лучшая дата нападения. Меньшиковы постоянно устраивают большой бал на Рождество. Ты прав». «Тогда решено», – кивнул я. «25 декабря – это последний день их жизни. И как ты думаешь это провернуть?» — снова спросил Дима. «Там будет охрана, хоть и немногочисленная, но гости сами, маги не из слабых. Мы впятером ничего не можем им противопоставить, нас просто сметут. Ну, у меня есть пара идей. Хочешь привлечь рядовых пожирателей, или даже из ближнего круга? Какая пошлость и банальность. Нет, к иностранной помощи лучше не прибегать. У меня на Россию планы, и лишние темные маги мне не нужны. Тем более, лорд наверняка не упустит возможности вмешаться в дела моей родины за эту помощь. Это мне тоже ни к чему. Сами справимся. Впятером? Нет. Потом узнаете. А сейчас идите. Мне нужно подумать». Кира и Дима без лишних слов вышли из кабинета, а я подтянул к себе карту России. Да, у меня был план. Дерзкий, можно сказать даже безумный, но вполне выполнимый. Если все выгорит, то я убью двух зайцев одной овадой. Я бежал в виде волка по темному лесу. Мороз меня не сильно волновал, тело было разогрето долгим бегом, да и шерсть спасала. Где-то неподалеку бежали мои вампиры, выискивая мельчайшие признаки жизни. Вампиры могли почуять живых существ за километр, что было весьма кстати. Правда, хотелось бы побольше радиус, но что есть, то есть. Уже вторую неделю я бегал по лесам и горам, выискивая цель. Ночью, в поисках, днем, отсыпаюсь дома, в тепле. Когда я начинал свою операцию, я и не подозревал, что найти нужное будет так сложно. Хорошо еще, что я начал поиск задолго до 25 декабря. «Алекс», — окликнул меня Виктор, — «мы засекли что-то». Кивнув, я побежал за ним. Если это снова какой-то пастух, ему конец. За две недели я уже успел испугать до полусмерти десятка два пастухов и путников. Но, кажется, в этот раз все было иначе. Еще издалека я учуял запах дыма и жареного мяса. Чуть погодя, услышал и смех трех глоток. Неужели нашел? Подобраться к цели было просто. Люди вокруг костра были явно теми, кого я искал. Военное обмундирование, оружие и бородатые рожи. Чеченские боевики, борцы за свободу, как их называли некоторые журналисты. Именно то, что мне нужно. Это был, кажется, караул. Вот только службу они несли из рук вон плохо, жарили на костре мясо, что-то пили и разговаривали, громко смеясь. Наверняка еще и героина обнюхались. Что ж, им же хуже. Я быстро перекинулся в человека и подал вампирам знак рукой. Несколько секунд, и ничего не понимающие воины ислама лежат лицом в грязь, не в силах и пошевелиться. В качестве профилактики, вампиры заткнули им рты. «Империя», — сказал я три раза, направив палочку на каждого боевика. В ту же секунду они перестали пытаться вырваться. Глаза у всех троих стали стеклянными, и они замерли в ожидании моих приказов. «Отпустите их», — сказал я Виктору и Виктории. «А теперь, ты, отвечай, сколько вас, где основной лагерь, что здесь делаете?» Боевик что-то залепетал по-своему. Повезло нарваться на того, кто русский не знал. Второй и третий были также бесполезны в плане информации. Ну, хотя бы меня понимали. Не тратя времени попусту, в любой момент могла подойти смена, я приказал своим новым рабам провести нас в свой лагерь. Мне требовалось больше пушечного мяса для предстоящей операции, а о боевиках никто не будет горевать, даже спасибо скажут. До лагеря мы шли 20 минут. Как оказалось, боевики разместились с комфортом, встали на постой в какой-то деревне, защищают мирных жителей, беря оплату едой и крышей над головой, возможно, и женщинами. В деревне была тишина и спокойствие. Прямо в Багдаде все спокойно, спите, жители Багдада. Мне же лучше. Оставив первых трех рабов на окраине, я пошел в деревню с вампирами. Началась скучная работа. Я переходил от одного дома к другому, подчиняя каждого найденного мной. Раньше я и мечтать не мог о том, чтобы держать под контролем такое количество народа. Но теперь, когда моя магическая сила возросла, я мог себе такое позволить. После совершеннолетия, буду способен и на большее. На то, чтобы подчинить себе всех в деревне, ушел целый час. Иногда, чтобы войти в дом, мне приходилось делать себе повязку на лицо, из-за царившего там смрада. Дивная смесь перегара, вони немытых тел и запах гашиша. Жители таких домов тоже не отличались приятностью вида. Но, в конце концов, все они попадали под мое империя. За всю мою работу никто так и не успел поднять тревогу. Командир боевиков был крупным и сильным мужчиной. Его экипировка и оружие были наиболее богатыми, а сам он занимал самый большой дом. Даже не пришлось напрягаться, чтобы вычислить его. И сейчас, гордый воин ислама, убийца еще хуже меня, стоял передо мной на коленях, смотря глазами преданной собаки. Эта картина казалась мне довольно забавной. Странное у нас чувство юмора. Черное, какое есть. «Пошли своих людей», — сказал я ему, — «пусть приведут всех тех, кто находится в карауле, живыми». «Слушаюсь, господин», — поклонился боевик. Говорил он чисто, без малейшего акцента. Скорее всего, служил в советской армии и, возможно, убивал духов в Афганистане. А теперь сам стал духом, как все меняются с течением времени. Я еще посидел и понаблюдал, как мои рабы ходят по деревне, вооружаясь. Среди них было много мирных жителей, которых я запер в отдельном доме. К ним я никаких чувств не испытывал, так что им повезло, будут жить. В доме командира боевиков я нашел много интересного. В частности, приятную на вид кучку долларов, и менее приятную – героина. К наркотикам у меня отношение строго отрицательное. Сказывается детство. В приюте у нас был парень, который из-за них в буквальном смысле сгнил. Его рука, в которую он кололся, сгнила до костей. Разумеется, он вскоре после этого умер, и даже врачи не смогли помочь. А вот деньги лишними не бывают. «Берри», — тихо позвал я и услышал хлопок за спиной, — «забери вот эти зеленые бумажки и положи в моем кабинете». По моим прикидкам, тут была пара миллионов, совсем не лишние деньги. Хотя я и не сомневаюсь в том, что они кровавые, полученные из дружественных стран, за святое дело борьбы за свободу. Выглядели они очень новыми, так что, вполне возможно, прямо от производителя сюда попали. Берри без лишних слов выполнил мое указание, за что его и ценю. Всех притащенных караульных я также подчинил империя. После небольшого пересчета оказалось, что под моим контролем теперь находились 64 боевика, не считая мирных жителей. Грозная сила, если ей правильно распорядиться. Что дальше? Спросил меня Виктор. 25 число через неделю. Так что, пока ты с сестрой остаешься здесь, следите за нашими друзьями, а я пока подготовлю порталы, чтобы перебросить их всех к Меньшиковым. Вампир кивнул. Убедившись, что все хорошо и что я подчинил себе всех, я отпарировал домой. Пришлось делать 10 порталов, а это сложно. К счастью, в этом мне помогла Кира, Дима и дед. Он, кстати, был просто счастлив от того, что вскоре я собирался вернуть нашим врагам должок. Хоть сам идти и отказался. «Я уже слишком стар для этого», — объяснил он. Спорить было трудно, дед с каждым днем становился все хуже и хуже. По моим подсчетам ему оставалось еще пара лет, что меня расстраивало. К сожалению, возраст берет свое, да и Азкабан не добавил здоровья, а философского камня не было, увы. Хорошо хоть, были зелья, которые вполне могли продлить жизнь дедушке еще на несколько лет. К концу срока, порталы были готовы, и мой сюрприз тоже. Без лишних прощаний я отпарировал в лагерь боевиков, вместе с Кирой, Давыдовым и партией порталов. Нас уже ждал Виктор. «Все нормально?» – спросил я у него. «Да, проблем не было, только скучно было сторожить этих смертных. Собери их всех на улице, с оружием и всем необходимым». Помимо автомата, каждый боевик нес с собой несколько гранат и гранатомет «Муха», которых у них оказалось неожиданно много. С таким арсеналом у магов не было и шанса. «Дима, Кира, раздайте им порталы. Я же, тем временем, пошел к дому, где сидели мирные жители. Планы на их счет изменились. Они сидели там, покорные и безмолвные. Идите в дом старейшины. Там лежат героин и другие наркотики. Съешьте их все. Кто выживет, свободен. Жестоко, допустим, зато справедливо. И мне не было их жалко. Я все равно не хотел рисковать и оставлять следов. А насчет выживших я не беспокоился. Там этой дряни было столько, что целый город можно было уничтожить, не говоря уже о маленькой деревне. Боевики уже собрались и сгрудились кучками возле порталов. По моей команде, беретесь за портал, громко сказал я. Прямо сейчас, как один, духи дотронулись до порталов и в тот же миг исчезли. Следом за ними переместились и мы. Была уже глубокая ночь, когда мы вышли к особняку Меньшиковых. Появляться прямо перед их домом я не рискнул, и нам пришлось проделать 10-километровый марш-бросок. Кира уже бегала вокруг в образе волка и рвалась в бой, но никого из своего отряда я сегодня не планировал использовать. Зачем, если у меня столько ненужного мяса, а веселье в доме было в самом разгаре. Все гости уже прибыли, и вряд ли кто-нибудь ушел домой. Чудесно. Настало время для моего первого подарка на Рождество. Вик, Вика, пошли, скомандовал я, и двое вампиров, неся в руках большой мешок, побежали к дому. Защита уже была отключена, и гостей не потревожило это вторжение. Хорошо, хоть ночь выдалась холодной, и никого на улице не было. Вампиры взлетели на крышу дома и осторожно пошли к самой большой трубе. Я вытащил из кармана пульт взрывателя. Хотели Рождество? Получите Рождество. А какой праздник без? Константин Меньшиков пребывал в плохом настроении, несмотря на праздник и все поздравления. Обычно ему крайне нравилось лесть окружающих, особенно девушек. Но теперь существовало кое-что, что ежедневно портило его настроение, и никто не мог его поднять. Точнее, не кое-что, а кое-кто. Тот ублюдок, посмевший на него напасть. После его побега из дома, даже самые лучшие маги рода Меньшиковых не могли отыскать обидчика. Глава рода был в ярости, кто-то посмел напасть на наследника и опозорить всю семью. Но его ярость мало помогала в деле, обидчика и след простыл. Пытались даже искать за границей, но все было тщетно. Разумеется, из происшествия не стали делать достояние гласности. Об этом никто не знал. Не нужна самому могущественному из родов России такая слава. Сам Константин был вынужден неделю не выходить из дома, пока колдомедики устраняли то, что сделал с наследником этот ублюдок. Но те дело свое знали, и вскоре на голове Кости снова появилась та роскошная грива волос, что была раньше. Даже шрамов не осталось, но даже лучшие целители не могли избавить наследника Меньшиковых от позора и жажды мести. В своем гневе он даже хотел было применить наиболее темные и ужасные из ритуалов запрещенной магии, но отец не позволил. И сейчас, сжигаемый ненавистью и жаждой мести, Константин был вынужден присутствовать на этом скучном балу, полном подхалимов и завистников. Уйти было нельзя. Отец уже начал вводить сына в курс всех дел рода и знакомить с полезными людьми. Это было более чем необходимо, да и уважительной причины для ухода не было. Константин уже подумывал сымитировать недомогание, пускай даже на радость противникам, когда со стороны камина раздалось странное шуршание, настолько громкое, что к нему повернулись все гости. Огонь в камине погас, и из трубы повалила пыль и сажа, как будто кто-то полз по трубе. Гости заволновались, а из трубы вывалился Санта-Клаус, самый обыкновенный Санта-Клаус, ни разу не похожий на Деда Мороза, толстый, с короткой бородой и в обрезанном варианте одежды Деда Мороза. Гости облегченно засмеялись, сочтя это сюрпризом от хозяев дома, но Костя знал точно, отец ничего подобного не планировал. Убежденность гостей подтвердил сам Санта-Клаус, который неожиданно сказал: «Йо-хо-хо, счастливого Рождества!» И этот голос Константин узнал. Голос принадлежал тому ублюдку, но ничего сказать наследник рода Меньшиковых не успел. Его отбросило к стене взрывом. Санта-Клаус истратила, моя гордость, как и диктофон с поздравлением в нем, рванула на славу. Не уверен, что кто-то в главном зале выжил, так что кое-кому предстояло проверить и добить всех выживших. Точнее, сначала выживших привести ко мне, а потом уже добить. Сразу же после взрыва, я развернул антиоперационный щит вокруг дома. Незваные гости, как и убежавшие, мне не нужны. А потом к дому со всех сторон двинулись боевики, с автоматами на изготовку. Я загодя расставил их по всем направлениям и доходчиво объяснил, что они должны будут сделать. Проникнуть в дом с разных направлений, устранить любую угрозу, по возможности пленить наиболее неопасных и недееспособных, охранять по мере сил меня и моих спутников, ничего сложного. Первый огневой контакт произошел почти сразу же, из центрального входа выскочило несколько фигур магов. Кто это были, я рассмотреть не смог, но понять, что они оглушены и испуганы, было просто. Вполне возможно, что контуженные просто не понимают, что происходит. Увидев приближающихся боевиков, которые никакой агрессии пока не проявляли, маги не придумали ничего умнее, чем атаковать их заклинаниями. И как у них только сил хватило, несколько боевиков упало на землю, и магов тут же срезали автоматные очереди их товарищей. Все-таки даже средний маг проигрывает среднему маглу, вооруженному автоматом. Именно поэтому маги прячутся, а маглы доминируют на планете и плодятся со скоростью кроликов. С противоположной стороны дома тоже раздалось несколько автоматных очередей, а потом еще, и еще. В течение 20 минут выстрелы раздавались то тут, то там. Плавно они перетекли с первого этажа на второй, но и они утихли, в доме больше не осталось живых и непленных магов, а значит, можно заходить, не торопясь, а куда мне спешить. Я зашел в особняк и сразу направился в главный зал, где и были собраны все выжившие. Уцелевших оказалось немного. Знакомые мне уже Костя с невестой, какой-то старик и сам глава рода, Леонид Меньшиков, зрелый и довольно крупный мужчина. По его виду было сразу понятно, аристократ. Чем-то он напоминал Малфоя Страшева, только волосы были черные. Костя с блондинкой выглядели не лучшим образом. Как они только выжили после взрыва. Судя по виду, они были в зале в этот момент. Старик меня не заинтересовал, да он уже и сам был при смерти, все произошедшее было явно слишком для его сердца. Я отпустил его простой авадой. Оставшиеся трое магов стояли передо мной на коленях. Вокруг валялось то, что осталось от их гостей, но мне это не мешало. А вот им это было явно неприятно. Добивали картину стоявшие вокруг боевики. «Кто ты такой?» Смог все-таки выдавить из себя глава рода. Пытался сохранить достоинство, стоя на коленях, в чьих-то кишках это получалось плохо. «Поклонник», улыбнулся я. «Вот твой сын меня узнал, верно? А так это ты напал на него?» Захрипел Леонид. «Ты понимаешь, что сделал? Да я тебя теперь из-под земли достану». «Странно», задумчиво заметил я. «С чего ты решил, что останешься жив? И как ты собираешься из-под земли достать меня, если сам в ней будешь?» Меньшиков не нашелся, что ответить. Или просто не смог. Выглядел он не лучшим образом. «Что тебе нужно?» Неожиданно спросил Костя. «Ваши жизни, всего-навсего», ответил я и переключи свое внимание на тела гостей. «Дима, ты опознал кого-нибудь?» «Да», тут же отозвался Давыдов. «Вот это раньше было министром магии России. Безвольная марионетка, алкоголик. Туда ему и дорога. А вот этот один из иностранных консультантов из Германии. Один из авторов закона о приватизации. Улов уже хороший», кивнул я и вновь повернулся к пленникам. «Как бы мне с вами расправиться?» «Да кто ты такой?» Не выдержал Костя и закричал, срываясь на визг. «Ты понимаешь, что теперь с тобой будет? Тебя найдут, сука». «Пускай найдут», милостиво разрешил я. «Будет больше зарубок на моей палочке. А до того, кто же я? Меня зовут Александр Бессмертный». Вот тут-то их и проняло по-настоящему. «Привет из прошлого, ублюдки. Это невозможно», первым пришел в себя Леня. «Бессмертные все мертвы. Только Владимир остался, но он старик. Что ж, думай так, если тебе будет легче. Убеждать я тебя не собираюсь, да и лень мне. Я просто сделаю то, что должен. За всю мою семью, уничтоженную вами. Короткое заклинание, и ничего не происходит». Меньшиковы сначала недоуменно озираются, а потом к ним приходит боль. Даже так, боль. Проклятие разложения, самое страшное, что я смог придумать. Ведь что может быть ужаснее, чем заживо гнить в течение 20 минут? И ведь ни сознание не потеряешь, ни от болевого шока не умрешь. Замечательное проклятие. Крики умирающих врагов, самая сладкая музыка. Дурак тот, кто говорит, будто месть не приносит радости и облегчения. Еще как приносит. «Господин», обратился ко мне командир боевиков, «какие будут дальнейшие приказы?» «Приказы?» Рассеянно переспросил я. «Ах, да, умрите. Немедленно. Вы мне больше не нужны». Боевики, столпившиеся в главном зале, все, как один, вскинули автоматы, а кто пистолеты, поднесли к вискам и синхронно спустили курки. В одно мгновение в мире стало на 64 террориста меньше. Хотел сделать одно доброе дело, а сделал целых два. Избавил магический мир России от предателей, а Макгловский от убийц. Определенно хороший день, хотя следовало их сначала салом покормить. Ну да я в рай не верю, так что не беда. Тем более, что никто их хоронить до заката не собирается, им рай поэтому точно не светит. Посмотрев еще немного на Дагония и Меньшиковых, я повернулся к блондинке. Она была испугана и, я бы сказал, в шаге от безумия. «Тебя я убивать не буду. Ты ведь не жена Кости, а только невеста. Но и оставлять за спиной врага глупо. Круция». Блондинка упала на пол и забилась в крике. «Дима, снимешь заклинание через 10 минут. Будет еще в здравом уме, добавишь». Парень кивнул, а я вышел из зала. «Мне еще хотелось кое-что сделать». Прежде чем я уйду, направился я в библиотеку. Не сомневаюсь, часть ее раньше принадлежала моей семье, а значит, она моя по праву. Но так как я точно не знаю, что принадлежало бессмертным, возьму, что понравится. Библиотека впечатляла своими размерами. Впрочем, это нормально для магических семей. Это у Макглав сейчас активно идет перенос книг в электронный вариант. Маги до такого еще не додумались и были вынуждены целые этажи отводить под книги. Направился я сразу вглубь библиотеки. Вряд ли что-нибудь интересное есть в начале. 10 минут поиска были плодотворными. Я отобрал десяток книг с интригующими названиями. Парочка из них были раритетами. Отдельно от стеллажей стоял стол с одной единственной книгой, но очень большой. Обложка была у нее странная, похожая на человеческую кожу, и чернила были красными. Надеюсь, это мне кажется, хотя название к этому располагало. Демонология. Магия вызова демонов считалась давно забытым разделом. Это уже не говоря о том, что она была запрещена под страхом смерти. Любые труды в этой области уничтожались. Даже темная магия не подвергалась таким гонениям, как демонология. Откуда у Меньшиковых такая ценность? И почему у всех на виду? Впрочем, это можно объяснить. Со смертью главы рода спали и защитные чары с нее. Оставлять такое бесхозным я не собирался. Помимо демонологии меня заинтересовала еще одна книга, стоящая отдельно от остальных. Была она в черном переплете, и заинтриговала меня даже не название трактата темной магии, а имена авторов. Г. Гриндевальд и А. Дамблдор. Я, конечно, слышал, что профессор Сладкоежка раньше был другом темному лорду всея Германии, но никогда не думал, что они вместе что-то там написали, тем более о темной магии. Ну как пройти мимо такого богатства? Да я душу любого человека отдам за такое. Берри, громко крикнул я и повернулся к появившемуся домовику. Забери вот эти книги, а еще вон ту черную, и вот эту. Сэр, вот эту, большую, эльф дрожащей рукой указал на демонологию. Да, почему ты трясешься? Сэр, не надо ее брать. Сэр, это злая книга. Прекрати нести чушь и доставь ее в мой кабинет. Оставь эти суеверия для кого-нибудь другого. Не слушая стоны домовика, я развернулся и вышел из библиотеки. Искать деньги я считал излишним. Ну кто прячет их дома? Да и плевать мне было на золото Меньшиковых. Оставался лишь последний штришок, и картина разгрома станет просто идеальной. Я вышел на улицу и поднял волшебную палочку к небу. Мармордье. Измененное заклинание Марсмордре. Мне понравилась идея лорда с его меткой, и я решил сделать нечто подобное. Над домом в небе появилась фигура огромного черного дракона с тремя головами. Глава 43. Книги оказались интересными. Я, разумеется, о демонологии и трактате о темной магии. Все остальные, правда, тоже представляли интерес, но эти две затмевали все. Трактат оказался сборником самых известных заклинаний и проклятий темной магии, так что ничего особо нового в этом плане я из него не узнал. Интересно было другое. Личные мысли Дамблдора и Гриндевальда о магии, мировой обстановке и всем таком прочем. Ну, кто бы мог подумать, что в юности светлейший маг Альбус Дамблдор был сторонником жесткого решения вопроса с маглами. И ведь даже оправдание себе нашел, ради общего блага. Не устаю поражаться лицемерию людей, которые, прикрываясь пафосными лозунгами, находят оправдание любой гнусности. Трактат, как я понял, заканчивал Гриндевальд в одиночестве. Дамблдор испугался того, что сам создал, и разорвал все отношения с будущим темным лордом. Как результат всего этого, появление нацизма в Германии, ради общего блага, и начало Второй мировой, ради общего блага. Геноцид десятков миллионов людей, это, надо думать, тоже ради общего блага. По крайней мере, если раньше и были сомнения в подлости Дамблдора, то теперь они окончательно пропали. Ведь, по сути, это он создал темного лорда Гриндевальда, с которым в юности тесно дружил. Приличный человек после такого бы застрелился. Впрочем, это даже хорошо. В моих руках оказался великолепный материал, который я обязательно опубликую при первой же возможности. Страна должна знать своих героев. Думаю, Рита Скитер, скандальная журналистка, для этого подойдет идеально. А вот демонология оказалась более интересной книгой в плане знаний. Берри ее по-прежнему боялся как огня, и приходилось периодически делать ему внушение, а то иначе он не убирался в моем кабинете, где она и лежала. Обложка и переплет, как я и подозревал, были сделаны из человеческой кожи, да и в качестве чернила использовали кровь, и вряд ли звериную. Одно только это делало книгу неприятной. Было понятно, что делал ее сумасшедший психопат или фанатик, что по сути одно и то же. В демонологии, как нетрудно догадаться, были описаны различные ритуалы по призыву демонов и прочих из чади ада. Описания ритуалов вызвали бы рвоту даже у Беллы, а это показатель. Читать книгу было физически трудно, а ведь автор не поскупился и на картинки, иллюстрирующие процесс. Например, специальная мазь для защиты от духов зла из жира трехмесячного младенца. Отвратительно. И ведь это было самое безобидное. Было тут описано и массовое жертвоприношение, и гадание на внутренностях свежевыпотрошенной девственницы. Мне хватило ровно двух страниц текста, чтобы понять, книга по-настоящему запретной магии. Судя по описаниям, давала она много, но и цена была немалой. Помимо ритуалов, были расписаны и известные автору демоны, с их именами для призыва, конечно, а также то, на чем они специализируются. Есть демоны, дающие власти силу, есть удовлетворяющие похоть или жажду мести, много их разных. Плата демонам была трех видов: душа, плоть и кровь. Первое, самое ценное. Заплати демону душой, и он все сделает в лучшем виде, максимально быстро и качественно, да еще пару бонусов сверху накинет. Разумеется, если платить своей душой. Над чужими, как выяснилось, маг не имеет власти, если, конечно, каким-то образом ее не заполучил. Тут же были описаны способы, как заполучить в свои руки чужую душу, но они вызывали дрожь даже у меня.